Глава 9. До полянки, на которой были утром, они добрались без приключений. Дождь, как и предсказал их водила перевертыш, превратился в бесконечную морось без направления. Казалось, он идет одновременно и сверху вниз, как полагается, и в то же время снизу вверх, а еще прямо в лицо, в какую бы сторону ты ни повернулся. Солнце было не видно, оно растворилось в дождевой завесе, но и отсутствие солнца, и мутная пелена, сеющаяся повсюду воды, не делали лес темным. Он оставался серым, сумрачным, но прозрачным. Здесь у них была последняя остановка. Барни вытащил компас, сверил направление. Потом включил биопеленгатор, но он показывал лишь относящиеся к самим охотникам бледные, размытые точки. «Смотри-ка, Рэй, а костюмчики-то и вправду наши сигналы глушат». Он сунул маленький экранчик прямо под нос напарнику. «Во, почти и не видать». Он не стал выключать чудо-приборчик и прямо включенным сунул обратно в карман. Миллер смахнул с носа повисшую каплю воды, посмотрел на часы. «Давай двигать уже, сейчас почти 7. Скоро темнеть по-настоящему начнет, а нам еще 1,5-2 часа топать. И это если не заблудимся. И обратно столько же». Он поправил ремень, висящий на плече винтовки. Она всю дорогу норовила свалиться, мешал рюкзак за спиной. То, что единственный на двоих рюкзак достанется нести именно ему, Рэй и не сомневался. Приладить удобно и его, и ружье никак не получалось. Барни посоветовал сначала надеть винтовку через плечо, а уже поверх нее рюкзак. Но Рэй отказался. «А когда приспичит резко хватать и стрелять, я сначала буду из рюкзачных лямок выпутываться, а потом, может, и не случится». Минут через 30 они вышли на просеку. По ней надо было двигаться чуть больше километра. Чем дальше они шли, тем больше нервничал Такер. Он все чаще сверялся с компасом, вытаскивал пеленгатор, и хотя тот по-прежнему показывал только их собственные сигналы, он пару раз проверил, заряжено ли его оружие, и держал винтовку на изготовку. А когда путь по просеке закончился и пришлось углубиться в лес, Барни опустил щиток ночного видения, а компас передал Миллеру. «Следи за направлением, а то черт знает, куда выйдем». Теперь Рэй так и шел, держа в одной руке компас, а в другой — ружье. Щиток он опускать не стал, через него было непривычно и неудобно смотреть. Теперь они двигались медленно и, по возможности, стараясь не шуметь. В этой части лес был не столь строен и не столь просторен, как раньше. Все больше под ногами попадалось всякого неудобья, поваленных стволов, коряк и веток. В ямах стояла вода, покрытая ряской. В сумраке такие болотины было не рассмотреть. И один раз Рэй шагнул туда. Шипя от злости, зачерпнул холодной грязи в сапог. Поляны, заросшие высоким по пояс папоротником, они обходили по краю. Мало ли что может там поджидать. Эти последние полкилометра никак не могли закончиться. И они перешагивали, проваливались, перелезали, подлезали, обходили, как казалось Рэю, уже не один час. Но, судя по компасу, двигались они хоть и медленно, но именно туда, куда надо. И он не удивился, когда этот гнилой, перепутанный лес вдруг раз и кончился. И перед ними оказалось то самое озеро, которое видели они на карте. Даже не озеро, а круглая яма бывшего карьера, за годы заполнившаяся водой. Вода казалась черной, и такими же черными были 3 небольших одинаковых холма прямо за озерцом. На их вершинах не росло деревьев, Лишь короткая плешивая порость мелкого кустарника скрашивала остатки древней выработки. Остановившись, Барни в очередной раз вытащил из кармана биопеленгатор и тут же, толкнув Рея в бок локтем, зашептал. — Щиток опускай скорее. Они где-то тут. По-моему, нас засекли и окружают. Миллер взглянул на экран. На нем были две ярко-красные точки. Они с двух сторон приближались к их отметине, сжавшейся в единое бледное пятнышко. Метров 30 до них. Он посмотрел по сторонам, но ничего, в смысле никого, не увидел. «Щиток!» — теперь уже закричал Барни. «Вон они! Стреляй!» Рэй смахнул себе на глаза со лба легкий щиток и сразу увидел их. Две четкие серые фигуры с яркими белыми пятнами на мордах и животах, здоровенные, 2 метра ростом точно, не меньше. Они бежали к ним с двух сторон. Бежали беззвучно и быстро. Ему даже показалось, не бегут, летят. Спина к спине, винтовки вскинуты, оптические прицелы наведены. Барни выстрелил первым. Негромкий щелчок пневматики. Йети рухнул. «Есть! Попал!» Рэй выстрелил, когда второй, более крупный Йети, видимо, самец, был от него уже в 8 метрах. Раньше боялся промахнуться. Щелчок, и с его стороны серая фигура упала, превратилась в бесформенную кучу. Но не успели охотники опустить оружие, как эта куча стала оживать и вновь разворачиваться в великана с огромной головой и длинными руками. Йети прыгнул.